бунты и француженки. Дни студенческих бунтов у Казанского собора всегда заранее бывали известны. В каждом семействе был свой студент-осведомитель. Выходило так, что смотреть на эти бунты, правда, на почтительном расстоянии, сходилась масса публики. Дети с няньками, маменьки и тетеньки, не смогшие удержать дома своих бунтарей, старые чиновники и всякие праздношатающиеся. В день назначенного бунта тротуары Невского колыхались густой толпой зрителей от Садовой до Аничкова моста. Вся эта орава боялась подходить к Казанскому собору. Полицию прятали во дворах, например, во дворе Екатерининского костела. На Казанской площади было относительно пусто, прохаживались маленькие кучки студентов и настоящих рабочих, причем на последних показывали пальцами. Вдруг со стороны Казанской площади раздавался протяжный, все возрастающий вой, что-то вроде несмолкавшего «у» или «ы», переходящий в грозное завывание все ближе и ближе. Тогда зрители шарахались и толпу мяли лошадьми. «Казаки, казаки!» — проносилось молнией, быстрее, чем летели сами казаки. Собственно, бунт брали в оцепление и уводили в Михайловский манеж. И Невский пустел, будто его метлой вымели. Мрачные толпы народа на улицах были первым моим сознательным и ярким восприятием. Мне было ровно 3 года. Год был 94-й, меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра III. На Невском, где-то против Николаевской, сняли комнату в меблированном доме, в 4-м этаже. Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу, улица черна народом, спрашиваю, когда же они поедут? Говорят, завтра. Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном парадном виде. Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойки, мимо шоколадного здания итальянского посольства. Вдруг там двери распахнуты и всех свободно впускают, а пахнет оттуда смолой, ладаном и чем-то сладким и приятным. Черный бархат глушил вход из стены, обставленный серебром и тропическими растениями. Очень высоко лежал набальзамированный итальянский посланник. Какое мне было дело до всего этого? Не знаю, но это были сильные и яркие впечатления, и я ими дорожу по сегодняшний день. Обычная жизнь города была бедна и разнообразна. Ежедневно к часам 5 происходило гуляние на Большой Морской от Гороховой до арки Генерального штаба. Все, что было в городе праздного и вылащенного, медленно двигалось туда и обратно по тротуарам, раскланиваясь. Звяк шпор, французская и английская речь, живая выставка английского магазина и жокей-клуба. Сюда же бонные гувернантки, моложавые француженки приводили детей вздохнуть и сравнить с Елисейскими полями. Ко мне нанимали стольких француженок, что все их черты перепутались и слились в одно общее портретное пятно. По разумению моему, все эти француженки и швейцарки от песенок, прописей, хрестоматии и спряжений сами впадали в детство. В центре мировоззрения, вывихнутого хрестоматиями, стояла фигура великого императора Наполеона и война 12-го года. Затем следовала Жанна д'Арк. Одна швейцарка, впрочем, попалась кальвинистка. И сколько я ни пытался, будучи любознателен, выведать у них о Франции, ничего не удавалось, кроме того, что она прекрасна. У француженок ценилось искусство много и быстро говорить. У швейцарок — знание песенок, из которых коронная песенка о Мальбруке. Эти бедные девушки были проникнуты культом великих людей — Гюго, Ламартина, Наполеона и Мольера. По воскресеньям их отпускали слушать мессу, никаких знакомств им не полагалось. Где-нибудь в Иль-де-Франсе — виноградные бочки, белые дороги, тополя, винодел с дочками уехал к бабушке в Руан. Вернулся — все опечатано. Прессы и чаны опечатаны, на дверях и погребах сургуч. Управляющий пытался утаить от акциза несколько ведер молодого вина. Его накрыли. Семья разорена. Огромный штраф. И в результате суровые законы Франции подарили мне воспитательницу. Да какое мне дело было до гвардейских праздников, однообразной красивости пехотных ратей и коней, до батальонов с каменными лицами текущих гулким шагом по седой от гранита и мрамора миллионной. Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства. Ни родина, ни дом, ни очаг, а именно хаос. Незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал. Иудейский хаос пробивался во все щели каменной петербургской квартиры угрозой разрушения, шапкой в комнате провинциального гостя, крючками шрифта нечитаемых книг бытия, заброшенных в пыль на нижнюю полку шкафа, ниже Гёте и Шиллера, и клочками черно-желтого ритуала. Крепкий румяный русский год катился по календарю с крашенными яйцами, елками, стальными финляндскими коньками, декабрем, вейками и дачей. А тут же путался праздник, Новый год в сентябре и невеселые странные праздники, терзавшие слух дикими именами — Рош-Гашана и Йом-Кипур.